Народ Дарина. О том, откуда пошли гномы, и сами они, и эльфы рассказывают много странного, но дело это очень давнее, и многого здесь не скажешь. Старейшего из семи працев гномы зовут Дарин. От него ведут род цари Долгобороды. Дарин долго спал один, а когда в глубине времен пробудился его народ, он пришел в Азанул-Бизар и поселился в пещерах на восточных склонах мглистых гор. Так было положено начало знаменитым Марийским копям. Долго жил Дарин, и во многих землях был известен как Дарин Бессмертный. Но вот в конце предначальной эпохи он умер и был похоронен в Казаддуме, однако род его никогда не пресекался. Пять раз рождались в этом роду наследники, столь похожие на Дарина, что им давали его имя. Гномы считали Дарина бессмертным, который возвращается. У этого народа есть много странных преданий о себе и своем месте в мире. В конце первой эпохи велики были мощь и богатство Казаддума, созданные трудами искусного и мудрого народа Ногрода и Белегоста. Эти прекрасные города в Синих горах были разрушены при падении Тонгороддрима. Однако не иссякло могущество Мории. Она процветала даже в черные дни владычества Саурона. Эригион был разорен, но за закрытыми наглухо воротами Мории жил многочисленный и доблестный народ, против которого даже Саурон не решался выступать открыто. Богатство подгорного царства долго оставалось нетронутым, а вот население стало убывать. В середине третьей эпохи трон снова занял Дарин, шестой государь, носивший это имя. В мире опять росла сила врага. Завеса тьмы накрыла лес, подступавший к порогу Мории. Зашевелились разные лиходейские твари, но о самом Сауроне речи пока не было. Гномы тем временем в поисках легендарного Мифрила зарывались все глубже под Баразинбар, пока не разбудили глубинный ужас, скрывавшийся здесь со дня прихода воинства Запада. Это был один из уцелевших под Тонгороддримом барлогов Моргота. Он убил государя Дарина, а через год его сына Наина Первого. Так пришел конец Морийского царства. Те, кто населял его, либо погибли, либо бежали в дальние края. Многие гномы, покинувшие Морию, отправились на север. Трайн, первый сын Наина, привел их к одинокой горе у восточных окраин Сумеречья. Он стал первым царем под горой. Здесь Трайн нашел огромный алмаз, Аркенстон, сердце горы. Его сын, Торин I, ушел еще дальше на север, в Серые горы. Постепенно там собралась большая часть народа Дарина, ибо горы скрывали в себе множество богатств, и до этого времени их никто не разрабатывал. Правда, на равнинах за горами водились драконы. Поначалу гномы не придали этому значения, и напрасно. Прошло много лет, драконы размножились, осмелели и объявили гномам настоящую войну. Они похищали созданные ими прекрасные вещи, охотились за сокровищами, и кончилось тем, что Дайн I со своим вторым сыном Фрором погибли у самых ворот собственного дворца, убитые огромным стылым червем. Жить в Серых горах стало невозможно, и тогда Грор, третий сын Дайна, увел многих к рудному кряжу, а Трор, старший, вернулся с остальными к Эребору. Он возвратил Аркенстон в подгорный дворец Трайна. Народ его жил в довольстве, богатство гномов росло, здесь возникла и окрепла дружба гномов с людьми. Народ Дарина славился не только изготовлением прекрасных драгоценностей, но и бесценного оружия и доспехов. Руду доставляли из рудных гор. В то время северяне, жившие между Келдуином, Быстрицей, и Карненом, река Рудь, освободили свои земли от врагов, и под их защитой гномы Эребора жили в покое и достатке, в подземных чертогах не прекращались пиры и не смолкали песни. Слухи о богатствах Эребора разошлись широко и не миновали ушей драконов. Величайшим из них в то время по праву считали Смога Златолюба. Он-то и начал войну, напав с воздуха без предупреждения на владение царя Трора. Гора запылала, а вскоре весь край пришел в запустение, даже Эсгород был разрушен и обезлюдил. Смог проник в главный чертог и теперь неотлучно лежал там на груде золота. Однако многим подданным Трора удалось спастись от пожаров и разорения. Спасся и сам Трор с сыном Трайном II. Вместе с детьми Трайна II, Торином, впоследствии прозванным Дубощитом, Фрерином и Дис, они ушли на юг и вынуждены были скитаться долгие годы. Время шло, и вот однажды старый, нищий и отчаявшийся Трор отдал Трайну единственное сокровище, которое ему удалось сохранить, последнее из семи колец, находившихся во владении гномов, и ушел неведомо куда со старцем по имени Нар. На прощание он сказал Трайну: «Хоть в это и трудно поверить, но оно может стать для вас началом новой судьбы. Оно способно вернуть богатство и славу нашему роду, но для этого ему нужно золото. А где ж его взять? Разве ты не думаешь вернуться когда-нибудь в Эребор?» — спросил Трайн. «Мне уже поздно думать о мести», — вздохнул Трор. «Это я завещаю тебе и твоим сыновьям. Бедность и презрение к моей нищете доконали меня. Пойду навстречу судьбе, и будь что будет». Может, от горя и бедствий старый Трор слегка тронулся умом, а может, кольцо, ощутив, как его властелин наливается новой силой, толкнуло его на глупость. Но только они с Наром долго шагали на север, пока, миновав перевал Красного Рога, не спустились к открытым дверям Мории. Как ни умолял Нар Трора проявить благоразумие, бывший царь не послушал его и с гордо поднятой головой, как подлинный хозяин, вошел внутрь. Назад он не вышел. Нар долго ждал в укрытии неподалеку от ворот. И вот на четвертый или на пятый день он услышал ужасный шум, вопли и звуки рогов, а потом по ступеням скатилось тело. Страшась самого худшего, Нар начал подкрадываться к нему, и тут из тени ворот его окликнул грубый громкий голос: «Эй, ты, борода, а ну, поди сюда! Мы тебя видим, можешь не прятаться, да не бойся, ты мне нужен для дела». Не таясь больше, Нар подошел и склонился над телом. Да, это был Трор. Рядом, лицом вниз, лежала его отрубленная голова. Ноги у старика подкосились, и он опустился на колени. Раздался орочий хохот, и тот же голос произнес: «Нищим подобает ждать у дверей, а если они залезают в дом непрошенными и начинают красть, с ними приходится поступать строго. Запомни, если еще кто-нибудь из твоего народа сунет сюда свою мерзкую бороду, его ждет то же самое. Отправляйся и передай это всем. А если его наследники будут спрашивать, кто теперь правит в Мории, так имя правителя ты найдешь на лбу этого проныры». Нар с трепетом повернул голову убитого и увидел выжженное на лбу клеймо. Надпись была сделана рунами гномов, так что он без труда прочел имя Азог. Весь народ гномов запомнил это имя навсегда. Нар хотел поднять голову царя, но Азог не позволил. «А ну, брось ее! Вот тебе подаяние, а теперь убирайся!» Маленький кошель упал у ног гнома. В нем было несколько мелких монет. Плача, старик пошел вниз по течению Серебрени. Один раз он оглянулся и увидел, как вышедшие из ворот орки рубят тело несчастного царя и бросают куски воронам. Трайн выслушал рассказ Нара, молча глотая слезы и терзая свою бороду. 7 дней сидел он, не говоря ни слова, а на 8-й встал и произнес: «Этого нельзя снести». Так началась война между орками и гномами. Она была долгой и кровопролитной, множество жестоких сражений происходило в глубинах земли. Трайн разослал вестников на север, на восток и на запад, но прошло 3 года, прежде чем гномы собрали достаточно сил. К войску народа Дарина присоединилось огромное воинство, посланное домами других праотцев, ибо бесчестие, нанесенное наследнику древнейшего рода, наполнило гневом все сердца. Выступив в поход, гномы осадили и разрушили все укрепления орков, какие встретились между Гундабадом и Абалонью. Сражения были безжалостны, но гномы побеждали. Они были сильнее и лучше вооружены, а пламя гнева неугасимо пылало в их сердцах, заставляя обшаривать каждую нору и каждую пещеру в поисках Азога. Орки не выдерживали натиска, они бежали. И вскоре их последним оплотом осталось море. В погоне за ними воинство гномов спустилось в долину Азанул-Бизар. 2 горных отрога стискивали ее, а посредине лежало легендарное озеро Келедзарам, сердце древнего подгорного царства. Когда гномы узрели ворота своей древней твердыни, крик их громом потряс долину. Но перед ними стояло огромное орочье войско, последнее, оставшееся в распоряжении Азога. Поначалу казалось, что удача отвернулась от гномов. День битвы выдался унылым и серым, это было на руку оркам. К тому же числом они превосходили гномов, и позиция их была более удобной, потому что они занимали склоны над долиной. Но гномы не думали о выгодах и преимуществах. Битва началась. До сей поры при воспоминании о ней орки содрогаются, а гномы плачут. Передовой отряд вел Трайн. Его атака не удалась. С большими потерями Трайну пришлось отойти к лесу за Келедзарамом. На краю этого леса пал сын Трайна, Фрейрин, и его родич Фундин, а сам Трайн и Торин получили легкие раны. Говорят, что когда в бою щит Торина был разбит, он отбросил его в сторону и отражал удары большим дубовым суком. Отсюда пошло его прозвище. В сражении долго не было перевеса ни у одной стороны, но вот позже всех подоспели гномы с рудного кряжа, они и решили исход битвы. Закованные в броню воины Наина, сына Грора, прошли сквозь полчища орков к самому порогу Мории. Они свирепо рычали «Азог! Азог!» и крушили секирами всех, кто вставал на их пути. Наин встал в воротах и громко воззвал: «Азог! Если ты здесь, выходи!» И тогда из темноты вышел Азог, огромный орк, быстрый, сильный, с ног до головы закованный в железо, за ним толпилась многочисленная охрана. «Как? Еще один нищий!» — зарычал Азог. «Хочешь и себе клеймо на лоб?» Он поднял секиру и бросился на гнома. Наин был сильным и умелым воином, но битва длилась уже несколько часов. Усталость и гнев застили ему глаза, а Азог был свеж, жесток и коварен. Долго бились они. Собравшись силами, Наин обрушил на орка страшный удар, но Азог увернулся и успел задеть гнома по ноге. Наин потерял равновесие, качнулся вперед, и тогда секира Азога обрушилась ему на шею. Железный воротник доспеха выдержал удар, но кости гнома хрустнули, и он упал замертво. Торжествующий рев готов был вырваться из глотки победителя, но застрял в горле. Азог огляделся и увидел, что вся долина завалена трупами орков, а гномы в исступлении рубят направо и налево, не давая пощады. Орки бежали и выли на ходу, но их догоняли и убивали. В пылу битвы Азог забыл о своей охране, и вот она лежит вокруг, и никто даже не шевельнется. Азог молча повернулся и бросился к воротам. Он верно и не видел, как вслед ему кинулся гном с алым топором в руке. Это был Даин Железностоп, сын Наина. У самых ворот он настиг Азога и одним ударом снес ему голову. Так был совершен великий подвиг. Даин в то время был совсем молод. Впереди его ожидало множество битв и походов. Он прожил долгую жизнь воина и пал в войне кольца. Да, воин он был отменный. Но, говорят, от ворот он спустился с посеревшим от страха лицом. Сражение было выиграно. Оставшиеся в живых гномы собрались в долине. Голова Азога с глубоко засунутым в пасть памятным кошельком с мелкими монетами торчала на колу. Но в ту ночь тишину Азанул Бизара не нарушали звуки победного пира и радостных песен. Едва ли половина гномов могла стоять на ногах, и далеко не всем из них суждено было исцелиться от ран. Утром к победителям обратился Трайн. Он потерял один глаз, сильно хромал из-за раны в ноге и смог сказать только: «Славно, мы победили, Казаддум наш». В ответ он услышал скорбные слова: «Наследник Дарина, хоть у тебя остался только один глаз, все же взгляни вокруг. Мы бились здесь, чтобы отомстить, и мы отомстили, но победа оказалась настолько тяжелой, что нам не удержать ее». Гномы из других родов сказали: «Казаддум никогда не был домом наших предков. Зачем он нам? Неоткуда ждать наград и не с кого спрашивать виру за убитых. Мы хотим вернуться домой, и чем скорее, тем лучше». Трайн горестно спросил Даина: «А мой народ? Он тоже покинет меня?» «Нет», — ответил Даин, — «ты отец нашего народа, мы сражались за тебя, и если придется, будем сражаться вновь. Но мы не войдем в Казаддум. Я только заглянул в тень ворот, и этого было довольно. Если хочешь, иди. Но там, в тени, тебя ждет проклятие Дарина. Нам не одолеть такого врага. Надо ждать, когда изменится мир, и в нем появится сила, способная совладать с ним. До тех пор народ Дарина не войдет в Морию».